но без городка люди жить не смеют. И слух дошел от пленников и от вагуличей, что хвалится сибирский салтан и шибаны идти на Пермь войною, а прежде они Соликамск дважды брали. Царь исполнил и эту просьбу, и явился новый городок Кергедан с стенами в 30 сажен, а с преступной стороны для низкого места. Закладен он был вместо глины камнем. В 1566 году брат Григория Яков от имени отца своего Аникия Федорова бил челом, чтоб государь пожаловал, взял их городки Конкор и Кергедан и все их промыслы в опричнину, и эта просьба была исполнена. В 1568 году тот же Яков бил челом, чтоб додано было ему земли еще на 20 верст к прежнему пожалованию, причем также обязывался построить крепости на свой счет с городовым нарядом скорострельным. Земля была ему дана с такими же условиями, как и прежде, но поселенцы освобождались от податей только на 10 лет. До 1572 года в прикамских областях все было тихо, но в этом году пермский воевода донес царю, что 40 человек, возмутившихся черемис, вместе с остяками, башкирами и буинцами, приходили войною на Каму, побили здесь пермичей, торговых людей и ватащиков 87 человек. Иоанн по этим вестям послал Строгановым грамоту, в которой писал: «Вы бы жили с великим бережением, выбрали у себя голову доброго, да с ним охочих казаков, сколько приберется с всяким оружием, ручницами и саадаками. Велели бы прибрать также остяков и вагуличей, которые нам примят, а женам и детям их велели бы жить в остроге. Этих голов с охочими людьми, стрельцами, казаками, остяками и вагуличами посылайте войной уходить и воевать наших изменников, черемису, остяков, ватяков, нагаев, которые нам изменили. А которые будут черемисы или остяки добрые, захотят к своим товарищам приказывать, чтобы они от воров отстали и нам примили. Таких вы не убивайте и берегите их, и мы их пожалуем. А которые прежде воровали, а теперь захотят нам примить и правду свою покажут, таким велите говорить наше жалованное слово, что мы их не накажем и во всем облегчим. Пусть только собираются и вместе с охочими людьми ходят воевать наших изменников, и которых повоюют, тех имение, жен и детей пусть берут себе. И вы бы у них этого имения и пленников отнимать никому не велели». Строгановы исполнили приказ. Выбранный ими голова с охочими людьми ходил на государевых изменников. Одних побил, других привел к Ширти, что будут вперед примить государю. Утвердившись по сю сторону Урала, Строгановы, естественно, должны были обратить внимание и на земли зауральские, обещавшие им еще более выгод, чем страны прикамские. В случае к испрошению себе права на отыскание новых землиц за Уралом скоро представился Строгановым. Новый сибирский салтан Кучум действовал враждебно против московского государства. Бил, брал в плен остяков, плативших дань в Москву. В июле 1573 года сибирский царевич Мамиткул приходил с войском на реку Чусовую проведывать дороги, как бы ему пройти к строгановским городкам и в Пермь Великую, причем побил много остяков, московских данщиков, жен и детей их в плен повел. Государева посланника, шедшего в Киргиз-Кайсадскую Орду, убил. Не доходя 5 верст до строгановских городков, Мамиткул возвратился назад, испуганный рассказами пленников, что в городках этих собралось много ратных людей. Строгановы, уведомившие царя о нападениях сибирского салтана и царевича, били челом, что они своих наемных казаков за сибирскую ратью без царского ведома послать не смеют, между тем как зауральские остяки просят, чтоб государь оборонял их от сибирского салтана, а они будут платить дань в Москву. Для этого бы государь пожаловал их, Якова и Григория Строгановых, позволил между Тахчеями на реке Тоболи и по рекам, которые в Тобол впадают, до вершин их, на усторожливом месте крепости делать, сторожей нанимать и огненный наряд держать на свой счет, железо вырабатывать, пашни пахать и угодьями владеть. Предложение перенести русские владения за Урал, приобрести там новых данщиков и оборонять их без всяких издержек и хлопот со стороны правительства не могло не понравиться Иоанну. Он дал Строгановым право укрепляться и за Уралом на тех же условиях, на каких они завели селения по Каме и Чусовой, с обязанностью надзирать и за другими промышленниками, которые вздумают поселиться по Тоболу и другим рекам сибирским. «Где Строгановы найдут руду железную, — говорит царская грамота, — то ее разрабатывают. Медную руду, оловянную, свинцовую, серную также разрабатывают на испытание. А кто другой захочет тоже дело делать? Позволять ему, да и пооброчить его промысел, чтобы нашей казне была прибыль. Если кто-нибудь за этот промысел возьмется отписать к нам, как дело станет делаться? Во что какой руды в деле пуд будет становиться и сколько на кого положить оброку? Все это нам отписать. И мы об этом указ свой учиним». Льготы на землю Тахчеев и на Тобол-реку с другими реками и озерами до вершин, на пашни, дали мы на 20 лет. В эти годы пришлые люди не платят никакой дани, которые остяки, вагуличи и югричи от сибирского салтана отстанут, а начнут нам дань давать, тех людей с данью посылать к нашей казне самих. Остяков, вагуличей и югричей с женами их и детьми от прихода ратных людей сибирцев беречь Якову и Григорию у своих крепостей, а на сибирского салтана Якову и Григорию собирать охочих людей, остяков, вагуличей, югричей, самоедов, и посылать их воевать вместе с наемными казаками и снарядом, брать сибирцев в плен и в дань за нас приводить. Станут к Якову и Григорию в те новые места приходить торговые люди, бухарцы и киргизы, и из других земель с лошадьми и со всякими товарами, в Москву которые не ходят, то торговать им у них всякими товарами вольно, беспошлино. Также пожаловали мы Якова и Григория на Иртыше и на Оби и на других реках, где пригодится для оберегания и охочим людям для отдыха строить крепости, держать сторожей с огненным нарядом, ловить рыбу и зверя безоброчно до исхода урочных 20 лет. Таким образом, Строгановы получили право завести промыслы и за Уралом, вместе с необходимым правом или обязанностью не только построить острожки для оберегания этих промыслов, не только вести оборонительную войну, но также и наступательную, посылать войско на сибирского салтана, брать сибирцев в плен и в дань приводить за царя. Эта наступательная война была необходима. За Уралом, прежде чем взять землю в свое владение, завести на ней промыслы, надобно было ее очистить от сибирского салтана, который считал ее своей собственностью. Строгановы обязывались вести эту войну на свой счет, должны были иметь свое войско. Из кого же могли они составить его? На охочих и народцев, остяков, вагуличей, югричей, самоедов была плохая надежда. Мирные промышленники нуждались в передовых людях колонизации, которые вовсе не имеют мирного промышленного характера, нуждались в отыскивателях путей, новых землиц нуждались в казаках. Мы видели уже, как вследствие географического положения Древней России, открытости границ со всех сторон, соприкосновенность их степями и пустынными пространствами, как вследствие одного из господствующих явлений древней русской жизни – колонизации, общество должно было постоянно выделять из себя толпы людей, искавших приволья в степи, составлявших передовые дружины колонизации, у имени, зависевших от государства, на деле мало обращавших внимания на его интересы и по первоначальному характеру своему, и по одичалости в степях, и по безнаказанности, которая условливалась отдаленностью от государства и слабостью последнего. Мы видели, что уже при Василии Иоанновиче рязанские казаки хорошо знали места по Дону. При сыне Василия они здесь утверждаются, принимают от места название донских и становятся страшны нагаем, крымцам, азовцам. На жалобы одного ногайского мурзы, что русские казаки грабят его людей, московское правительство отвечало: «Вам гораздо ведомо, лихих людей где нет. На поле ходят казаки многие, казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки, и из наших Украин с ними же, смешавшись, ходят. И те люди, как вам, тати, так и нам, тати и разбойники. На лихо никто их не учит, а учинив какое-нибудь лихо, они разъезжаются по своим землям». Не из одних, впрочем, жителей Рязанской области составлялись толпы донских казаков. На Дон шли и севруки, жители Северной Украины, подобно рязанцам, издавна славившиеся своею отвагою. Ногайский князь Юсуф писал в Москву в 1549 году: «Наши люди ходили в Москву с торгом, и как шли назад, ваши казаки и севруки, которые на Дону стоят, их побили. Видим, что казаки городовые, находившиеся под ближайшим надзором государства, сделавшие что-нибудь противное его интересам, уходили на Дон. Так путивльские казаки, замешанные в деле о грабеже крымского гонца, Левон Бут с товарищами сказывали, будто их напали 6 человек, и весновали на Донце. Потом пошли было в Путивль, но на Муравском шлиху встретились с ними черкасские, малороссийские казаки, 90 человек. Взяли их с собою и крымского гонца пограбили. После грабежа Левон Бут, сам четверт, пришел в Путивль, а 2 товарища его отстали, пошли на Дон. Русский гонец доносил: «Шли мы Волгою из Казани в Астрахань, и как поравнялись с Иргызским устьем, пришел на нас в стругах князь Василий Мещерский, да казак Личуга Хромой, путивлец, и взяли у нас судно царя Емгурчея. Я у них просил его назад, но они мне его не отдали и меня позорили». На жалобы Юсуфа Ногайского царь отвечал опять: «Эти разбойники живут на Дону без нашего ведома, от нас бегают. Мы и прежде посылали не один раз, чтобы их переловить, но люди наши добыть их не могут. Мы и теперь посылаем добывать этих разбойников, и которых добудем, тех казним. А вы бы от себя велели их добывать, и переловивши к нам присылали. А гости ваши дорогою береглись бы сами, потому что сам знаешь хорошо, на поле всегда всяких людей много из разных государств. И этих людей кому можно знать? Кто ограбит, тот имени своего не скажет. А нам гостей наших на поле беречь нельзя, бережем и жалуем их в своих государствах». Но Юсуф не переставал жаловаться. «Холопы твои, — писал он царю, — какой-то цары Азман слывет с товарищами. На Дону в 3 и 4 местах города поделали, да наших послов и людей стерегут и разбивают. Какая же это твоя дружба? Захочешь с нами дружбы и братства, то ты этих своих холопий оттуда сведи». Мы видели, как султан жаловался на донских казаков, приписывал им такие подвиги, о которых из других источников мы не знаем. Например, что они Перекоп воевали, Астрахань взяли. Вражда была постоянная между азовскими турецкими казаками и донскими русскими. Московский посол Ногой писал государю, что ему нельзя послать вести в Москву, потому что азовские казаки с твоими государевыми казаками не в миру. Казаки были нужны московскому правительству в этих пустынных странах не для одного противодействия хищным азиатцам, Отпуская в Константинополь посла Новосильцева через Рыльск и Азов, государь велел послать проводить его до донских зимовищ донского атамана Мишку Черкашинина. Прозвание это показывает, что Мишка был малороссийский казак, а с ним его прибору атаманов и казаков 50 человек. Новосильцев должен был донским атаманам и казакам говорить государевым словом, чтобы они государю послужили, его, посла, в государевых делах слушали. На Донец Северский атаманам и казакам, всем без отмены, послана была царская грамота, чтобы они Новосильцева слушались во всех государевых делах, ходили бы, куда станет посылать. «Тем бы вы нам послужили, — писал царь, — а мы вас за вашу службу жаловать хотим». Как важна была помощь казаков в степи русским послам и в какой жизни должны были привыкнуть здесь казаки, всего лучше видно из донесений послов о их многотрудном пути. Новосильцев, например, писал из Рыльска от 10 марта. «Снега на поле очень велики, и осеренило их с великого мясоеда. Отчего с лошадьми идти вперед нельзя, серень не поднимает. Мы думаем взять салазки, а сами пойдем на ртах к северскому донцу. Мишкина прибора казак поместный, сила Назрунов, на твою государеву службу не пошел, воротился из Рыльска к себе в отчину Рыльскую». Потом Новосильцев писал: «Шли мы до донца на ртах пешком, а твою государеву казну и свой запасишко везли на салазках сами. Как пришли мы на Донец 1 апреля, я велел делать суда, на которых нам идти водяным путем к Азову, и за этими судами жили мы на Донце неделю. А у Мишки Черкашинина, у атаманов и у казаков, не у всех были суда, а готовые старые на Донце, и они делали себе каюки». О возвратном пути своем из Азова Новосильцев доносил: «Как мы пошли из Азова, пришла ко мне весть, что за нами пошли из Азова полем казачьи атаманы, Сенко, Ложник с товарищами 80 человек, да с ними же прибираются казыевы татары да два атамана крымских, а с ними человек с 300, и хотят нас на Дону или на Украине громить с обеих сторон. А со мною донских атаманов и казаков идет для бережения немного. Иные атаманы и казаки со мною не пошли, и твоей грамоты не послушали». Любопытно, что азовский казачий атаман называется Сенко-Ложник, а русский донской атаман называется Сары-Азман. Как упомянутый Мишка Черкашинин отомстил за своего сына, взятого в плен крымцами и казненного, видно из следующего донесения из Крыма в Москву. «Прислал турский царь Чауша крымскому царю и писал к нему: зачем ты казнил сына Мишки Черкашинина? Теперь у меня донские казаки за сына Мишкина Азов взяли, лучших людей из Азова побрали 20 человек, да шурина моего Усеина, кроме черных людей». Донские казаки, надеясь на безнаказанность вдали от государства, не ограничивались тем, что не исполняли царских и посольских приказаний или исполняли их в половину. Они нападали не на одних, нагаев, азовцев и крымцев, но, разъезжая по Волге, грабили суда царские, били людей, разбивали персидских и бухарских послов, русских торговых людей. Царь принужден был выслать против них воевод с большим числом ратных людей. Казаков казнили и ловили, другие разбежались, как волки, по выражению летописца. И одна толпа их отправилась вверх по Волге, где получила приглашение от Строгановых вступить к ним в службу и согласилась с радостью.